просторечным произношением. Чарльтон и Вудс тосковали по ресторанам получше, чем те, большинством из них владели китайцы, что попадались нам на Западе. Гровер Паскин и Франк Мур сознанием дела говорили о тех замечательных пабах, где они бывали прежде, и о чрезмерной пенистости канадского пива. Одри Севенхоуз, выжив из студента все, что было можно, выбросила его на помойку и серьезно принялась за Эрика Фосса. Двигаясь на запад, мы видели, как резко сокращается продолжительность дня. Была в этом некая любимая мной зловещая красота, свойственная северным странам. Теперь мы видели, как дни растут, и казалось, что это часть нашего возвращения домой. Мы дошли до предела тьмы, а теперь направлялись к свету, и, пробираясь к странноватому служебному входу очередного театра и поглядывая на голую лампочку над дверями, видели, что с каждым днем нужда в ней становится все меньше и меньше. Казалось, что с каждым восходом солнца Канада становится ближе и понятнее, но она все равно оставалась чужой. Целую неделю мы играли в Реджайне, и один из вечеров был весьма примечательным, потому что 5 вождей черноногих заявились в театр и, сказав, что они с сэром Джоном названные братья, уселись, как его гости в левой ложе, выходившей прямо на сцену. Странное это было чувство — играть в скоромуше, когда эти 5 неподвижных, закутанных в одеяло фигур наблюдали за происходящим немигающими черными, как вороново крыло, глазами. Что они обо всем этом думали? Одному Богу известно. А может быть, еще и сэру Джону, потому что в перерыве Мортон У. Пенфолд организовал их встречу, во время которой произошел обмен подарками и были сделаны фотографии. Но я не думаю, что французская революция укладывалась в их образ мыслей. Миледи сказала, что им нравится высокое ораторское искусство, и, возможно, они гордились тем, что Сокси Поина своим красноречием докучал аристократам. К тому времени сэр Джон уже вернулся в труппу, и, увидев его, мы все испытали потрясение, потому что за время пребывания в больнице он почти полностью поседел. Возможно, до больницы он красил волосы, и краска просто выцвела. Он так больше никогда и не пытался вернуть своим волосам исходный темно-каштановый цвет. И хотя седина ему шла, выглядеть он стал гораздо старше. А в быту движения его приобрели медлительность и усталость. Совсем иное дело на сцене. Там он оставался таким же изящным и подвижным, как прежде, но в его моложавости было что-то жутковатое, по крайней мере, для меня. С его возвращением настроение в труппе переменилось. Мы всем сердцем поддерживали Гордона Барнарда, но теперь почувствовали, что властелин вернулся в свое королевство. В светильнике романтизма зажглось иное пламя, а, может быть, вместо эффективной, но, в общем-то, неприглядной электрической лампы снова включили газовую горелку. К тому же мне показалось, что на нашем обратном пути критики изменили к нам отношения, особенно это проявилось в Торонто. Важная четверка заняла свои обычные места. Похожий на Эдуарда VII критик из Saturday Night, маленький крепыш, по слухам, теософ, из Глоуб, улыбающийся невысокий человечек в пенсне из Телеграм и богатый жизнью скандинав, писавший невнятные высокопарные статейки для Стар. Они были настроены дружелюбно, кроме Эдуарда VII, который вставлял шпильки Миледи, но постоянно напоминали, что нельзя отступать от Ирвинга, видели они его или нет, это уже другой вопрос, а актерам помоложе это действовало на нервы. Действовало это на нервы и Мортону У. Пенфолду, который как-то шепнул Холройду, мол, не пора ли старику подумать о том, чтобы оставить сцену. По-прежнему почти все места на представлениях были заняты, и аплодисменты публики согревали нас, особенно когда мы давали Лионскую почту. В этой пьесе тоже была роль двойняшка из тех, что любил сэр Джон. Любил эти роли и я, так как получал возможность выступить его дублером. Если бы уважаемый мистер Инжестри был в свое время повнимательнее, то обнаружил бы в Лионской почте зерно своей пьесы про Джекила и Хайда, поскольку здесь сэр Джон выходил на сцену в роли любезного лизюрка, весь благородство и добродушие, А несколько секунд спустя появлялся, пошатываясь уже как пьяный убийца, Дюбок. Во рту соломинка, в руке шишковатая дубинка.